И те, и другие чувствуют, что какая-то сила увлекает их прочь от места, где они умерли. И они чувствуют скорее облегчение и любопытство, чем страх. Все эти люди сообщают об эйфорическом чувстве свободы и ярком сиянии вокруг них. Некоторые мои субъекты видят ослепительную белизну, полностью окутывающую их в момент смерти, в то время как другие наблюдают яркий свет в стороне от более темного участка, через который их влекут. Широкой публике это явление известно как прохождение через туннель. Во втором случае мы сможем проникнуть в опыт переживания смерти дальше, чем в случае один. Теперь субъект – мужчина, 60 лет, и он описывает мне обстоятельства своей гибели в теле молодой женщины по имени Селли, которая была убита индейцами племени Кайова во время нападения на обоз переселенцев в 1866 году. Хотя в обоих случаях субъекты описывают опыт смерти после своей предыдущей жизни, конкретная дата смерти не имеет особого значения, потому что это в любом случае было недавно. Я не нашел существенной разницы между воспоминаниями о жизни в далеком прошлом и в современную эпоху, в смысле наглядности и живости впечатления о мире душ или качества полученных уроков. Я должен также сказать, что обычный субъект в состоянии транса обладает сверхъестественной способностью концентрироваться на датах и географических деталях многих своих прошлых жизней. Это так даже в отношении очень ранних периодов человеческой цивилизации, когда национальные границы и названия мест отличались от современных. Но не всегда оказывается легко вспомнить старые названия, даты и географическую местность своей ближайшей прошлой жизни. Однако описания возвращения в мир душ и жизнь в этом мире неизменно яркие. Итак, действие случая 2 начинается в равнинной местности на юге Америки, в тот момент, когда стрела с близкого расстояния попадает в шею Селли. Я всегда осторожен со сценами смерти, наступающей в результате насильственной травмы в прошлых жизнях, потому что подсознательный ум все еще удерживает в памяти этот опыт. Субъект из второго случая пришел ко мне с жалобой на болезненное ощущение в горле, которое его беспокоили в течение этой его жизни. В таких случаях обычно требуется специальная терапия и депрограммирование. Работая с субъектами, я всегда пользуюсь случаем, чтобы поместить его в положение наблюдателя и таким образом смягчить его боль и эмоциональные переживания. Случай 2. Доктор. Испытываете ли вы боль от стрелы? Субъект. Да, наконечником разорвало мое горло. Я умираю. Субъект начинает говорить шепотом, схватившись руками за горло. «Я задыхаюсь, хлещет кровь. Уилл, муж, держит меня. Боль ужасная. Я ухожу. Так или иначе, все кончено». Примечание. Часто души покидают свое человеческое тело за несколько мгновений до фактической смерти, если они испытывают сильную физическую боль. Кто может порицать их? Тем не менее, они остаются рядом с умирающим телом. Применив кое-какие успокаивающие приемы, я поднимаю этого субъекта с уровня подсознания на уровень сверхсознания для того, чтобы перейти к духовным воспоминаниям. Доктор. Хорошо, Селли, вы приняли тот факт, что были убиты этими индейцами. Не опишете ли вы мне ощущения, которые вы испытывали в момент смерти? Субъект. Словно некая сила выталкивает меня из моего тела. Выталкивает вас? Каким образом? Меня выталкивают из макушки моей головы. Что выталкивают? Ну, меня. Опишите, что значит «меня»? Как выглядит то, чем вы являетесь, и что выходит из головы вашего тела? Субъект. Пауза. Искорка света, сияющая. Откуда исходит свет? Из моей энергии. Я выгляжу, как нечто прозрачно-белое. Моя душа. Остается ли эта энергия света такой же после того, как вы покинули свое тело? Субъект. Пауза. Кажется, что я немного увеличилась при перемещении. Если ваш свет расширяется, то как вы сейчас выглядите? Как тонкая нить, зависшая в воздухе. И как вы на самом деле ощущаете процесс выхода из своего тела? Ну, это как если бы я сбросила свою кожу, как очищенный банан. Я просто оказалась без своего тела. Это неприятное чувство? Нет, так чудесно чувствовать себя свободной и без всякой боли. Но я дезориентирована. Я не собиралась умирать. В голосе моего пациента появляется печаль, и я прошу его еще минуту продолжать оставаться сосредоточенным на своей душе, а не на том, что происходит на земле с его телом. Доктор. Я понимаю, Селли, вы как душа чувствуете себя в данный момент немного не в своей тарелке. Это нормально в вашей ситуации, потому что то, что вы имели, просто закончилось. Внимательно слушайте и отвечайте на мои вопросы. Вы сказали, что плавали. Способны ли вы свободно перемещаться сразу после смерти? Это странно, словно я повисла в воздухе, который совсем не воздух. Нет пределов, нет силы тяжести, я невесома. Вы хотите сказать, что для вас это подобно тому, как если бы вы оказались в вакууме? Да, вокруг меня нет твердых предметов, нет никаких преград, в которые я могла бы врезаться. Меня относят куда-то в сторону. Можете ли вы контролировать свои движения, то, куда вы направляетесь? Да, кое-что я могу делать, но что-то влечет меня в яркую белизну. Она такая яркая. Эта белизна повсюду одинаково интенсивна. Ярче поодаль от меня и немного темнее, серое, в той стороне, где мое тело начинает плакать. О, мое бедное тело, я еще не готова уходить. Субъект вжимается в спинку кресла, словно чему-то сопротивляется. Все в порядке, Селли, я с вами. Я хочу, чтобы вы расслабились и рассказали мне, продолжает ли та сила, которая вытащила вас из головы в момент смерти, все так же увлекать вас прочь, и можете ли вы остановить ее? Субъект, пауза. Когда я освободилась от моего тела, тяга ослабла. Теперь я чувствую, что меня подталкивают, уводя меня от моего тела. Я еще не хочу уходить, но что-то хочет, чтобы я быстро ушла. Я понимаю, Селли, но я подозреваю, что вы узнали, что можете кое-что контролировать. Как бы вы описали то, что увлекает вас прочь? Что-то вроде магнетической силы, но я хочу немного задержаться. Может ли ваша душа сопротивляться этому ощущению, этой силе так долго, как вы хотите? Субъект. Долгая пауза, во время которой у субъекта, кажется, происходит внутренняя борьба, спор с собой в его прошлой жизни в качестве Селли. «Да, я могу, если действительно захочу остаться». Субъект начинает плакать. «Ох, ужас! Что эти дикари сделали с моим телом? Повсюду кровь на моем красивом голубом платье. Мой муж Уилл пытается удержать меня и все еще борется вместе с нашими друзьями против индейцев Кайова». Примечание. Я усилил образ защитного экрана вокруг этого субъекта, который очень важен для успокоительных действий и процедур. Душа Селли все еще витает над ее телом после того, как я продвинул сцену вперед во времени, к моменту, когда индейцы были отогнаны от обоза выстрелами из ружей. Доктор. Селли, что делает ваш муж после того, как атака отбита? О, хорошо, он не ранен, но... Печально. Он держит мое тело, плачет надо мной. Он ничем не может мне помочь. Но, кажется, он этого еще не понял. Я холодна, но он руками держит мое лицо. Целует меня. И что вы сейчас делаете? Я над головой Уилла. Я пытаюсь его утешить. Я хочу, чтобы он почувствовал, что моя любовь на самом деле не ушла. Я хочу, чтобы он знал, что он не потерял меня навсегда, и что я увижу его снова. Доходит ли до него ваше послание? О, столько горя, но он чувствует мою сущность. Я знаю это. Наши друзья окружили его, и они окончательно разлучают нас. Они хотят исправить обозы и снова заняться делами. Что происходит теперь с вашей душой? Я все еще сопротивляюсь ощущению тяги. Я хочу остаться. Доктор, почему? Ну, я знаю, что я умерла, но я не готова еще покинуть Уилла, и я хочу посмотреть, как они похоронят меня. Видите ли вы или чувствуете других духовных существ вокруг себя в данный момент? Субъект, пауза. Они рядом. Скоро я увижу их. Я чувствую их любовь так, как я хотела бы, чтобы Уилл почувствовал мою. Они ждут, когда я буду готова. Тем временем можете вы утешить Уилла? Я пытаюсь проникнуть в его ум. Удается ли вам это? Субъект, пауза. Я думаю, немного. Он чувствует меня. Он понимает, любит. Хорошо, Селли, теперь мы переместимся немного вперед во времени. Видите ли вы, как ваши друзья по обозу помещают ваше тело в могилу? Субъект, более уверенным голосом. Да, они похоронили меня. Мне пора идти. Они уже пришли за мной. Я направляюсь к более яркому свету. Вопреки мнению некоторых людей, души часто проявляют мало интереса к тому, что происходит с их телом после того, как они физически умерли. Это не проявление жестокосердия по отношению к ситуации и к людям, которых они оставили на земле, а просто чувство облегчения, которое испытывают эти души по окончанию своей ужасной смерти. Они хотят быстрее отправиться в прекрасный мир душ. Однако есть много таких душ, которые желают задержаться в том месте, где их застигла смерть, на несколько земных дней, обычно до похорон. Для душ один день на земле может показаться минутой. Существует множество различных мотивов, побуждающих душу задержаться. Например, тот, кого неожиданно убили или с кем произошел несчастный случай, часто не хочет уходить сразу. Я обнаружил, что нередко эти души испытывают растерянность или раздражение. Синдром зависания души особенно характерен для тех, кто умер в молодом возрасте. Резкое отделение от человеческой формы, даже после продолжительной болезни, это все же удар для обычной души, и в таком случае в момент смерти она также неохотно расстается с телом.